Глава вторая. Ах да, Уклейка, чуть не забыл. И, обернувшись, метнул, как мальчишка, мячик. Поймаю, не поймаю. Такая у него была манера прикинуться, будто забыл, и подразнить, мол, не ухватишь свой трофей. В Луару канет, и все. Твой любимец. Я без труда поймала левой рукой апельсин, засмеялась. Скажи своим, чтоб сегодня приходили в Ла Мове Репутасьон. Подмигнул. Глаза хитро блеснули кошачьим изумрудом. Там что-то веселенькое намечается. Мать, конечно же, в жизни не позволила бы нам отлучаться на ночь глядя, хотя комендантский час пока в целом соблюдался не строго, были и другие опасности. Под покровом ночи случалось много такого, о чем мы и не подозревали. И в поздний час, получавшие увольнительную, немецкие солдаты часто наведывались в кафе, чтоб выпить. Они, понятно, стремились проделывать это не в Анже, где-нибудь подальше от бдительного ока СС. Это мы знали из наших разговоров с Томасом, и иногда, заслышав с дальней дороги шум мотоцикла, я думала, что это он возвращается к себе. Я представляла себе его. Ветром откинуты волосы со лба, лицо озарено лунным светом, льющимся над холодно-призрачной Луарой. Конечно, это мог быть кто угодно, но я всегда считала, что это Томас. Сегодня все было не так, как всегда. Эта тайная встреча вдвоем, должно быть, вселила в меня смелость, и мне казалось, что все возможно. Накинув на плечи китель, Томас лениво махнул и укатил, вздымая из-под колес облачко желтой луарской пыли. И в тот же миг сердце у меня нестерпимо заныло. Потоком холода охватило острое чувство утраты, и я ринулась за ним, вдыхая его пыль, размахивая руками, еще долго бежала, хотя мотоцикл уже скрылся за поворотом дороги на Анже. И слезы, стекая со щек, оставляли на пропыленной маске лица розовые дорожки. Мне было мало. Прошел мой день, такой необыкновенный день, и сердце уже рвалось на куски в бешенстве разочарования. Я взглянула на солнце. 4 часа дня. Это длилось невозможно долго, почти весь день, но все равно этого было мало. Мне нужно было больше, большего. Оттомившейся в груди этой новой жажды я в отчаянии кусала губы. Память о мимолетном прикосновении до сих пор сжигала мне ладонь. Я то и дело подносила руку к губам, целовала хранимой кожей жаркий след. Вспоминала, как заветные стихи, каждое его слово. Оживляла в памяти каждый драгоценный миг свидания с растущим неверием, как в зимнее утро, когда силишься вспомнить лето. Но мою жажду ничто не способно было утолить. Я хотела снова видеть его, сегодня же, сейчас же. В голове проносились бредовые видения. Как мы вместе бежим далеко-далеко, как живем в лесу вдали от людей, питаясь грибами и земляникой, каштанами до самого окончания войны. Они нашли меня на наблюдательном пункте. С апельсином в руке я лежала на спине, глядя вверх на нависшую шатром осеннюю листву. «Сказала, что тут будет», — Поль вечно заикался в присутствии Рен. «Когда рыбу удил». Видел, как она в лес шла. Рядом с Кассисом он казался таким робким, неуклюжим. Он явно стеснялся своих обшарпанных полотняных штанов, перешитых из дядькиного комбинезона, голых щиколоток, торчавших из сабо. С ним приплелся его старый пес Малабар на поводке из зеленого садового шпагата. Кассис Рен даже не переодели школьную форму. Волосы Ренет были подвязаны желтой атласной ленточкой. Я всегда удивлялась, почему Поль ходит таким оборванцем, ведь у него мать белошвейка. «Что это с тобой?» — с опаской спросил Кассис. «Дома тебя нет, я уж было решил». Он хмуро взглянул на Поля, потом предостерегающе на меня. «Сюда ведь никто не приходил?» «Или приходил?» — шепотом спросил он, явно стесненный присутствием Поля. Я кивнула. Кассис раздраженно всплеснул руками. — Я что тебе говорил? — сердито зашептал он. — Что я тебе говорил? Чтоб никогда не оставалась одна с... Снова взглянул в сторону Поля. — Ладно, пошли-ка лучше домой. Сказал он уже громче. Мать волноваться начала. Она сейчас паве готовит. Ну же, скорее пошли. А то тут Поль заметил апельсин у меня в руке. «Еще досталось?» — спросил он смешно и с растяжкой. Касси с презрением посмотрел на меня, как бы говоря: «Дурочка, что ж ты на показ выставила? Теперь придется делиться». Я застыла в нерешительности. Делиться в мои планы не входило. Апельсин мне был нужен на сегодняшний вечер. Но Поле уже охватило любопытство. Он мог проболтаться. «Если никому не скажешь, дам тебе апельсина», — наконец проговорила я. «Откуда он у тебя?» «Выменила на рынке». Не моргнув глазом, ответила я. «За кусок сахара и парашютный шелк. Мать не знает». Поль кивнул, робко взглянув на Рен. «Можно прямо сейчас и поделить», — сказал он несмело. «У меня ножик есть. Дай сюда», — сказала я. «Я порежу», — тут же вызвался Кассис. «Это мой апельсин», — припечатала я. «Резать мне». Мысли прокручивались молниеносно. Я, конечно, сумею припрятать немного апельсинной корки, но не хотелось, чтобы Кассис что-то заподозрил. Повернувшись ко всем спиной, я стала делить апельсин, стараясь не порезать руку. На четыре части разделить было бы проще простого. Сначала пополам и каждую половинку надвое. Но на сей раз мне надо было отрезать еще кусочек, достаточно большой для моих нужд, и в то же время достаточно маленький, чтоб тут же от всех припрятать, такой, чтоб можно было до поры держать в кармане. Надрезав, я увидела, что дар Томаса оказался красным севильским апельсином, кровавиком. Я как завороженная уставилась на кровавый сок, стекавший по пальцам. «Что ты там копаешься?» — нетерпеливо взорвался Кассис. «Не можешь апельсин на четыре части разделить? Могу!» — огрызнулась я, кожа жесткая. «Дай-ка!» Поль потянулся ко мне. И на миг мне показалось, что он успел заметить тот пятый, совсем крошечный кусочек, прежде чем я упрятала его в рукав. «Готово», — сказала я. Порезала. Кусочки получились разные. Я старалась как могла, но все равно одна четвертинка получилась заметно крупнее других, а одна совсем маленькая. Я взяла ее. Я отметила, что Поль самую крупную протянул Рен. «Сказал ведь, я порежу». — негодовал Кассис, наблюдая за этой картиной. — Вон какая убогая мне досталась. Ну ты криворукая, Буаз! Я молча вонзила зубы в свой апельсин. В конце концов Кассис прекратил ворчать и съел свою долю. Поль все поглядывал на меня как-то странно, но ни слова не сказал. Мы побросали корки в реку. Мне удалось сохранить кусок корки за щекой. Всю остальную я выбросила. Все казалось, что Кассис за мной следит, но он немного утихомирился, и у меня отлегло от сердца. Интересно, заподозрил он что-нибудь? Я незаметно вынула изо рта корку и сунула в карман, радостно воссоединив ее с запрятанной туда пятой четвертинкой. Я все же надеялась, что этого окажется достаточно. Я показала им, как очистить руки и рот мятой и фенхелем, как прочищать землей под ногтями, чтоб не осталось желтизны от апельсиновой корки, и мы пошли через поля домой, где мать в одиночестве, мурлыча себе под нос, готовила в кухне ужин. Замочить репчатый лук и лук-шалот в оливковом масле, добавить свежий розмарин, грибы и небольшой лук-порей, добавить пригоршню сушеных помидоров, базилик и тимьян, 4 анчоуса разрезать вдоль, положить в кастрюлю, оставить на 5 минут. «Буаз, принеси анчоусов из бочки. 4 штуки крупных». Я спустилась в погреб с миской и деревянными щипцами, чтобы солью не разъела кожу на ладонях. Я вынула рыбу, потом апельсинный мешочек в защитной банке, положила туда новый кусочек апельсина, выдавив масло с соком, чтоб оживить на старую кожуру, потом мелко порубила ножом остатки, сыпала в мешочек. Сразу резко запахло. Я снова уложила мешочек в банку, вытерла соль с крышки и опустила банку в карман передника, чтобы не выветривался ценный запах. наскоро провела ладонями по соленой рыбе, чтобы мать не учуяла. Добавить чашку белого вина и отварной рассыпчатый картофель, добавить кулинарных обрезков, остатки бекона, мяса или рыбы и столовую ложку растительного масла. Тушить на самом слабом огне 10 минут, не мешая и не поднимая крышки. Слышно было, как она напевает на кухне. Голос у нее был не слишком мелодичный, даже несколько скрипучий. Он то взвивался, то стихал. Добавить сырого, незамоченного пшена, ум-ум-ум, и добавить огонь, держать под крышкой, ум-ум, 10 минут не помешивая, ум, пока не пустит сок, слить в неглубокую посуду, ум-ум-ум, смазать маслом и запечь, чтоб хрустело. Поглядывая, что происходит на кухне, я в последний раз поместила апельсинный мешочек под теплые трубы и стала ждать. Некоторое время мне казалось, что не получилось. Мать по-прежнему возилась на кухне, прерывисто и бессвязно мурлыча себе что-то под нос. Помимо паве нас ждал еще и темный от обилия ягод пирог и в плошках зеленый салат с помидорами, прямо-таки праздничный ужин, хотя праздновать было явно нечего. У матери случались такие закидоны, когда в настроении пиршество. В ее черные дни мы ели холодные блинчики, умащивая остатками рилетте. Сегодня она была будто не в себе. Волосы выбились прядями из обычно туго стянутого пучка, щеки блестят, лицо раскраснелось от печного жара. Что-то лихорадочное было в ней и в том, как она говорила, и в том, как порывисто прижала к себе Рен, едва та вошла, такое, как и единичные случаи рукоприкладства, случалось с ней крайне редко. Сам тон ее речи, этот нервный трепет пальцев, когда она мыла посуду, когда резала овощи. Нет таблеток. Складка между глаз, складки вокруг рта, натянутая, вымученная улыбка. Когда я подавала ей анчоусы, она взглянула на меня с неожиданно ласковой улыбкой, которая, возможно, месяц назад и смягчила бы мое сердце. Буаз! Мне представился Томас, сидящий на берегу реки, и то, как я увидела посреди реки что-то чудовищное, мелькнувшее роскошным, маслянистым боком над поверхностью воды. «Хочу, чтоб», — твердила я про себя, — «чтоб он сидел сегодня вечером в «La Mauvaise Reputation», и чтоб его китель был небрежно перекинут через спинку стула». Внезапно я представила себе, что я сказочно красивая кинозвезда, что на мне шелковое со струящимся шлейфом платье, и что все на меня смотрят. Хочу, чтоб. Ах, если б у меня сейчас в руках была удочка. Мать смотрела на меня с выражением странного, даже какого-то волнующего сострадания. «Буаз», — повторила она, — «ты нездорова? Больна?» Я молча мотнула головой. Нежданно, негаданно, точно внезапным ударом кнута меня захлестнула ненависть к самой себе. «Хочу, чтоб!» Я нарочито придала лицу сердитое выражение. «Томас, только ты! Всегда!» «Мне надо ловушки проглядеть», — мрачно буркнула я матери. «Скоро приду. Буаз!» — услышала я за собой ее оклик, но не обернулась. Я кинулась к реке. Я дважды просмотрела свои ловушки, убеждая себя вот сейчас, именно сейчас, ведь мне так надо, чтоб мое желание исполнилось. Везде пусто. В приступе внезапной жгучей ярости я пошвыряла застрявшую мелочь уклеек, пескарей, камбалу, маленьких угрей обратно в реку. «Где ты прячешься?» — прокричала я безмолвно реке. «Где ты, трусливая старая корга?» У моих ног текла в сумраке неподвижная луара, темная, насмешливая. «Хочу, чтоб!» Подобрав камень, я зашвырнула его вдаль со всей силы, так что заныло плечо. «Где ты? Где ты прячешься? А ну, покажись!» «А ну, покажись! Давай сразимся! Давай!» Ни всплеска, ничего, только темный извив реки да проступающие из воды песчаные отмели в сгущавшихся сумерках. В горле саднило и свербило. Слезы осинными жалами жгли уголки глаз. «Я знаю, ты слышишь», — сказала я тихо. «Я знаю, ты там!» Река будто соглашалась со мной. Шелковистый шепот прилива отозвался у моих ног. «Я знаю, ты там!» — снова повторила я, почему-то ласково, вкрадчиво. Казалось, все вокруг слушает меня. Деревья шелестя листвой, река, пожухлая осенняя трава. «Ты ведь знаешь, чего я хочу?» «Правда?» — снова прозвучал голос мой, и как будто не мой. Неожиданно взрослый, сладко баюкающий. «Ты знаешь?» Тут мне пришла на ум Жанет Годен. И та водяная змея, и длинные бурые змеиные трупики, свисавшие со стоячих камней. И возникло чувство, уверенность, будто точно такое же лето было у меня раньше, миллион лет тому назад. А она ведь гнусь поганое чудище. Как можно вступать с чудищем в сговор? Хочу, чтоб, хочу, чтоб. Может, на том самом месте, где я стою сейчас, стояла и босоногая Жанет, смотрела на воду? Что она могла себе пожелать? Новое платье? Новую куклу? Что? Белый крест. Незабвенной доченьки. И тут мне подумалось, что не так уж и страшно умереть, чтоб стать незабвенной, и чтоб гипсовый ангел у изголовья, и тишина «хочу, хочу». «Я отпущу тебя обратно», — заискивающе шептала я. «Ты ведь знаешь...» На мгновение мне показалось, будто я что-то увидела, что-то черное вздыбилось на воде, бесшумно сверкнуло, будто мина, зубастый металл. Нет, просто показалось. «Честно, отпущу», — тихо-тихо повторила я. «Брошу обратно, в реку». Но даже если что и было, ничего больше не появлялось. Внезапно рядом, как дура, квакнула лягушка, становилась зябко. Я повернулась и пошла обратно полями, как и пришла, сорвав несколько початков кукурузы, чтобы оправдать свой поздний приход. Мало-помалу я стала ощущать аромат готовящегося паве и ускорила шаг.